Резюме. Везде, где есть люди, неизбежно возникают конфликты. Конфликт – это одна из возможностей улучшить отношения. Детей-интровертов можно научить правильно использовать энергию для разрешения конфликтов и усмирения задир и хулиганов.